Глава 32. Это дело будущего. Горячий утренний ветер, дувший с равнин, сменил направление и дул теперь с гор, оставаясь все таким же горячим. Сапфира чуть изменила угол наклона крыльев, компенсируя перемену скорости и давления, благодаря которым скользила сейчас в тысячах футов над опаленной солнцем землей. И на секунду прикрыла глаза двойными веками. Она прямо-таки наслаждалась этим полетом в светло-воздушном пространстве, под мягкими утренними лучами солнца, представляя себе, как сверкает в этих лучах ее чешуя, как наслаждаются этим зрелищем те, кто видит ее, парящую в вышине. Она даже тихонько запела от удовольствия, уверенная в том, что она... самое прекрасное существо во всей Алагезии. Ну что может сравниться с ее дивной блестящей чешуей? У кого еще есть такой длинный, сужающийся к концу хвост и крылья столь прекрасной и совершенной формы? Такие чудные, блестящие, изогнутые когти и впечатляющие своими размерами белые клыки, которыми она запросто с одного раза перекусывает шею дикого быка. Разве Глаэдор, золотая чешуя, потерявший ногу во время того предательского сражения и гибели всадников, выглядит лучше, чем она? Нет, конечно. А Торна или Шрюкна и вовсе нечего с нею сравнивать. Оба этих дракона – рабы Гальбаторикса. И это состояние совершенно извратило их разум и душу. Так что теперь у них и мозги набекрень. Дракон, который вынужден поступать исключительно по приказанию своего хозяина, это и не дракон вовсе. И потом, все эти драконы – самцы. А самец, даже если он и выглядит в высшей степени величественно, просто не способен быть образцом красоты и изящества. Как, например, она, Сапфира. Нет, она, несомненно, самое поразительное существо во всей Алагезии. И это совершенно естественно. От удовольствия Сапфира даже задрожала вся от основания черепа до кончика хвоста. Денёк нынче выдался просто великолепный. Под жаркими солнечными лучами она чувствовала себя словно в гнезде из раскаленных угольев. Она была сыта. Вокруг чистое небо, и у нее не предвиделось никаких срочных дел. Но разве что требовалось наблюдать за окрестностями, чтобы вражеская армия не вздумала снова пойти в атаку. Но этим Сапфира и так занималась всегда в силу привычки. Ее счастливое состояние омрачало только одно обстоятельство. Но это было настолько значительное обстоятельство, что чем больше она о нем думала, тем сильнее мрачнело. И вскоре от ее былого блаженного состояния не осталось и следа. Сейчас Сапфира хотела одного – чтобы Эрагон оказался здесь и смог разделить с нею все радости этого чудесного дня. Дракониха что-то горестно проворчала, и из пасти у нее вырвался небольшой язык пламени, точно пронзивший окружающий ее голубой простор. Но она тут же перекрыла поток пламени, как бы заперев его внутри себя. Язык от этого немного жгло, но это было не важно. Важно было только то, когда же, наконец, Эрагон, ее друг, ее брат, от рады ее сердца, сумеет мысленно дотянуться до лагеря варденов и выйдет на связь с Насуадой? Когда он потребует, чтобы она, Сапфира, немедленно летела к нему в Тронхайм? Она сама настояла на том, чтобы он послушался приказа Насуады и отправился в эти проклятые горы, до вершин которых никогда не взлететь даже ей, Сапфире. И теперь от него уже столько времени ни слуху, ни духу, а в сердце у нее пустота и ледяной холод. «Что-то не так в этом мире. Какая-то тень бродит по нему», — думала Сапфира. «И это очень меня тревожит. И с Эрагоном явно что-то не так. Я чувствую, он в опасности. Или ему недавно грозила опасность, а я ничем не могу ему помочь». В конце концов, она же не дикий дракон. С тех пор, как она вылупилась из яйца, вся ее жизнь была тесно переплетена с жизнью Эрагона. Без него чувствовала себя неполноценной. Ей казалось, что от нее осталась лишь половина. Если Эрагон погиб, потому что ее не было рядом с ним, потому что она не смогла защитить его, то и ей уже незачем жить. Разве что для того, чтобы отомстить за него. Сапфира твердо знала, если это действительно произошло, она порвет его убийц на мелкие кусочки, а потом полетит в черный город этого предателя Гальбаторикса, похитителя драконов, столько десятилетий державшего ее в плену, и непременно постарается ее уничтожить, даже если это будет означать неминуемую смерть для нее самой. Сапфира словно что-то гневно прорычала и щелкнула челюстями, пытаясь прихватить какого-то воробьишку, который легкомысленно пролетел совсем рядом с ее пастью. Однако она промахнулась, и воробей, целый и невредимый, стремительно бросился удирать от нее. Эта неудача лишь усугубила ее дурное настроение. Она секунду раздумывала, не пуститься ли в погоню за этой жалкой пташкой. Но потом решила, что не стоит возиться. Подумаешь, какой-то комочек костей и перьев. Даже в качестве закуски не годится. Развернувшись боком к ветру и загнув хвост в противоположную сторону, чтобы ускорить разворот, Сапфира описала полукруг, осматривая находившуюся далеко внизу землю и видя, как крохотные фигурки людей и животных разбегаются во все стороны, спеша укрыться от зорких глаз воздушной охотницы. Даже с высоты в несколько тысяч футов она могла бы пересчитать все перья на спине ястреба-перепелятника, кружившего низко над полями, засеянными пшеницей, что лежат к западу от реки Джиет. А вот промелькнула чья-то пушистая коричневая шкурка. Это кролик спешит укрыться в норе. А вот и небольшое стадо оленей устроилось под пышными смородиновыми кустами, что так здорово разрослись на берегу небольшого притока реки Джиет. Сапфира не только видела все, что творилось под нею, но и отлично слышала встревоженное попискивание и испуганные вопли различных животных, предупреждавших об опасности своих собратьев. Жалкие существа. Она усмехнулась про себя. Ее пища опасается ее, и это совершенно нормально. Но если когда-нибудь наступит такое время, когда опасаться кого-то из них придется уже ей, тогда она сразу поймет, что настала пора умирать. В лиге вверх по течению Джиет собралась толпа варденов. Они стояли на берегу реки, словно стадо красных оленей, внезапно остановившихся на краю обрыва. Вардены прибыли к переправе вчера. И с того времени примерно треть людей и урголов вместе с лошадьми, которых ей Сапфире почему-то нельзя есть, переправились через реку вброд. Армия варденов продвигалась вперед очень медленно. И Сапфира иногда даже удивлялась, как это люди вообще успевают что-то сделать, если они все время только путешествуют. Причем передвигаясь с места на место с черепашьей скоростью. И ведь они так недолго живут. «Им было бы куда удобней, умей они летать», – подумала она и удивилась, как это люди до сих пор не додумались до такой простой вещи. Летать так легко и просто. Странно, что так много других существ всю свою жизнь проводят на земле. Даже Эрагон всегда предпочитал землю. То слишком мягкую, то слишком твердую на вкус самой Сапфиры. Хотя он-то, конечно, в любой момент мог к ней присоединиться и взмыть в небеса. Стоит ему лишь произнести несколько слов на древнем языке. И все же она не всегда понимала действия этих земных существ, топчущих землю двумя ногами, какие бы у них ни были уши. Круглые, как у людей, или заостренные, как у эльфов, или вообще рога. А уж этих коротышек-гномов она и вовсе могла бы раздавить одной лапой. Внимание Сапфиры вдруг привлекло какое-то движение на северо-востоке, и она резко повернулась в ту сторону, пытаясь понять, что там происходит, и увидела вереницу лошадей. Она насчитала 45 измученных животных, которые шагом тащились к лагерю варденов. Лошади по большей части были без седоков, и поэтому до нее не сразу дошло, пока через полчаса она не разглядела, наконец, лица людей в седлах. Что это, скорее всего, отряд Рорана, возвращающийся из рейда по тылам неприятеля. Сапфира удивилась, недоумевая, отчего в отряде осталось так мало людей. И даже немного забеспокоилась. Она никак не была связана с Рораном, однако Эрагон любил его. И это было для нее достаточно веской причиной, чтобы беспокоиться и о его благополучии. Направив мысли в сторону лагеря, где, как всегда, беспорядочно сновали эти людишки, Сапфира начала поиск и вскоре услышала знакомую музыку души Арьи. Эльфийка сразу узнала ее и открыла ей свои мысли. Сапфира сообщила: «Роран будет здесь ближе к вечеру, но, судя по всему, их отряд здорово потрепали. Интересно, с кем это им пришлось сразиться?» «Спасибо, Сапфира», – услышала она ответ Арьи. «Я все незамедлительно сообщу на Суаде». Едва Сапфира успела прервать мысленную связь с Арьей, как тут же почувствовала, что кто-то упорно пытается связаться с ней самой. Это оказался тот эльф, покрытый черно-синей шерстью и больше похожий на волка – Блёдхгарм. «Я уже довольно давно вылупилась из яйца», – язвительным тоном сообщила она ему. «Нечего ежеминутно справляться о моем здоровье. Приношу глубочайшие извинения, Бьярд Скулар, но ты слишком долго отсутствуешь, и если за тобой кто-то следит, ему может прийти в голову мысль, что вы с...» «Да, понимаю», – ответила она и, сложив крылья, так стремительно понеслась к земле, что почти достигла ощущения невесомости. И лишь над самым берегом реки вновь раскрыла крылья и, совершая широкие круги, медленно пошла на посадку. «Я скоро буду в лагере», – сообщила она Блёдхгарму. Когда примерно в 1000 футов над водой она вновь раскрыла крылья, то ощутила заметное напряжение в широких перепонках, резко наполнившихся ветром, и замедлила полет. Потом опять сложила крылья и приблизилась почти к самой поверхности воды, бурой и почти непригодной для питья. Изредка взмахивая крыльями, чтобы сохранить высоту, она полетела вверх по течению реки, будучи готовой к любым переменам давления и порывам ветра, которые нередко случаются в холодном потоке воздуха над рекой и могут неожиданно отбросить ее куда-нибудь в сторону. Скажем, на дерево с острыми ветвями и вершиной. Или, что еще хуже, на твердую, пересохшую землю, способную переломать ей при падении все кости. Сапфира специально чуть набрала высоту, пролетая над скопившимися у реки варденами, чтобы не испугать ни людей, ни их глупых лошадей. Затем, спланировав на раскинутых крыльях, она опустилась на поляну между палатками. Эту поляну Насуада приказала оставить специально для нее. И, топая мощными лапами, потащилась через весь лагерь к пустой палатке Эрагона, где ее уже ждали эльф Блёдхгарм и его 11 соплеменников. Она приветствовала их, устало прикрыв глаза и высунув из пасти язык. Затем свернулась клубком возле палатки и погрузилась в дремоту в ожидании сумерек. Как поступило бы, если бы Эрагон и впрямь был на месте, и им предстояло вместе вылететь ночью на очередное задание. Было довольно глупо лежать здесь каждый день, притворяясь, что все в порядке. Но это было необходимо. Все должны были считать, что Эрагон по-прежнему в лагере. Поэтому Сапфира не жаловалась. Хотя после 12 часов лежания на твердой земле, пачкавшей ее замечательную чешую, ей страшно хотелось, например, сразиться с 1000 солдат. Или скосить и уничтожить целый лес, работая зубами, когтями и огнем. Или взлететь и носиться в Поднебесье, пока не кончатся все силы, или пока она не увидит край света, за которым нет уже ничего. Ворча про себя, дракониха размяла землю когтями, чтобы это неудобное ложе стало хоть чуточку помягче. Потом опустила голову на передние лапы и закрыла внутренние веки, так что могла отдыхать и в то же время видеть любого, кто проходил мимо. Над головой прожужжала стрекоза, и она уже не в первый раз задумалась о том, что именно могло побудить какого-то безмозглого коротышку дать этому насекомому такое название. Примечание. Имеется в виду английское слово «dragonfly» – «стрекоза». Ведь у него нет ровным счетом ничего общего с благородной расой драконов.